Эпилог. Егор. За время существования Донцов-групп я, казалось, испытал все: падение и разочарование, взлеты и удовлетворение. Но стоя перед стеклянными дверями здания главного корпуса спортивного центра, понимал, что ни хрена я не испытал. До официальной церемонии открытия оставались считанные минуты. По обеим сторонам красной дорожки собрались журналисты. Все это воняло пафосом, но в данном случае, как говорила Стася, он оправдан. Чем больше центр привлечет внимание, тем больше шанс найти инвесторов для поддержания его работы и расширения. Тут она чертовски права. Бок о бок рядом со мной стоял министр туризма и спорта Николай Яковлев. Отличный мужик, хоть и смурной. «Ну что?» – прогромыхал он. «Пора?» «Пора», – подтвердил я, и со всех сторон защелкали камеры. Яковлев обвел взглядом журналистов и устремил взгляд в камеру. «Я не люблю говорить, люблю делать. И люблю тех, кто делает. Этого человека зовут Егор Донцов», — показал он на меня. «Кто-то знает его как подававшего надежды хоккеиста. К сожалению, травма не дала Егору продолжить свое дело на льду. Но он продолжил его в жизни. И это, на мой взгляд, куда важнее». Репортер, миниатюрная рыжеволосая девушка, сунула мне микрофон. «Егор Михайлович, что вы можете сказать о новом центре?» «Что это новый центр?» Девушка улыбнулась. «Я тоже не люблю говорить. Этот центр – результат сплоченной работы многих людей. Он создан для того, чтобы талантливые мальчишки и девчонки из детских домов могли реализовать себя. При этом двери центра открыты и для обычных ребят. У центра интересное название. Что оно означает?» Я посмотрел в сторону. Там, среди приехавших на открытие, была Станислава. Только начался август, и на ней было простое голубое платье. От ветра его подол прижался к ее ногам, а солнце бликовало на распущенных волосах. Что значит название центра? Оно значит любовь. Оно значит преданность. Оно значит человечность и умение прощать. В этом году мне исполнилось 50, но я не знал, как объединить все это одним словом. Позвольте. Я забрал микрофон и под удивленными взглядами подошел к жене. Спасибо тебе, что ты всегда со мной. Спасибо тебе за семейные ужины, за утренний кофе. Спасибо за то, что ты ночью открываешь окно, и я мерзну. Улыбнулся уголками губ. В такие ночи мне пришла в голову пара толковых мыслей. Спасибо за то, что наша жизнь все еще далека от вязкого киселя, в котором многие увязают. Спасибо за то, что ты помогла мне воплотить в жизнь мои самые смелые идеи. Без тебя я бы этого не смог, Стася. Твои умения прощать и любовь делают меня лучше, делают лучше мир вокруг. Камеры смотрели на нас, а Стася улыбалась уголками губ. «Моя жена, Станислава», — сказал, повернувшись к камерам. Она дала мне веру в себя, и пусть этот центр даст возможность поверить в себя каждому ребенку, перешагнувшему его порог. «Папа, ручки!» Выдернув ладошку из пальцев Станиславы, Надя протянула ко мне ручонки. Не задумываясь, я поднял ее и показал Стасе, чтобы шла со мной. Возле красной ленточки уже стояла девушка с подносом. На нем лежали ножницы. Я жестом показал министру, чтобы он взял их, но Яковлев покачал головой и посмотрел на Стасю. Возникла заминка. Регламент мероприятия не подразумевал отклонений, но правила существуют, чтобы их нарушать. Утром небо было затянуто тучами, сейчас же солнце заливало все вокруг. «Матвей!» – позвала Станислава, и, взяв ножницы, протянула их сыну. Потом вопросительно посмотрела на Яковлева. Строительство этого центра длилось 3 года. И эти 3 года наш сын вдохновлял нас. У каждой семьи своя история, у нашей она тоже есть. Но пусть это останется нашей историей. Но я знаю, что если среди нас есть тот, кто должен перерезать ленточку, это Матвей. «Ну что же», — кивнул министр, — «тебе выпала большая честь, парень. Дерзай». В возникшей на секунду тишине Матвей перерезал ленту, посмотрел на меня и щелкнул ножницами еще раз. Кусок ленты 20 сантиметров остался у него в руках. Он связал из него бантик и дал Наде. Вокруг хлопали люди, снова вспыхивали фотоаппараты, но для нас 4 это был особенный момент. И только мы знали значение каждого слова, каждого жеста. Строительство центра длилось 3 года. Моей дочери недавно исполнилось 2. Когда-то жена спросила меня, существуют ли чудеса, смотря что считать чудом. Вместе с семьей, министром и репортерами я поднялся по ступеням центра и вошел в пока еще абсолютно пустой холл. Скоро он наполнится детскими голосами и топотом. Может, это и есть чудо? Или сидящая у меня на руках светловолосая девочка? Или рослый парень рядом, похожий на меня, как 2 капли воды? Мой сын, моя плоть и кровь? Или женщина, сердце которой полно любовью настолько, что она смогла простить мне страшное предательство? А может, чудо — это верность и пронесенная сквозь года любовь? «Хочу туда!» — показала Надя на холл. Я спустил ее с рук, и она понеслась вперед. Ее шаги эхом отразились от стен. Она остановилась резко, повернулась к нам, и глаза ее удивленно раскрылись. «Смотрите, я птица, я лечу!» Еще плохо выговаривая слова, воскликнула она и, расправив руки, побежала обратно, сопровождаемая щелчком множества камер. Я обнял Станиславу. «Я птица», — сказал тихо. «Я лечу, Стася, с тобой». «Как лебедь?» — улыбнулась она. «Как лебедь». Мы вместе посмотрели на подошедшего к сестре Матвея. Один из репортеров попросил их встать рядом с министром и сделал фотографию. Стася сделала шаг вперед, но я обнял ее снова и, скрестив руки у нее под грудью, поцеловал в затылок. «К черту СМИ!» «Спасибо за сына и за дочь», — пропел невпопад. «А за день с ночью?» «За жизнь, Стась», — повернул ее к себе и посмотрел в глаза. «Скажи, ты меня простила?» «А ты разве не знаешь?» «Меня окликнули». Я не отозвался, смотрел на жену. «В этой жизни я сделал больше, чем хотел. Но все это было ничем без нее и без ее прощения. Сердцем я чувствовал, простила, но мне до судороги было важно услышать это. Любовь невозможна без прощения, Егор. Я простила тебя. Я люблю тебя, Егор. Мой любимый пред...» Я приложил пальцы к ее губам. «Просто мой любимый. Мой любимый», — повторила она и поцеловала мою руку. Снова чертовы камеры. Мы повернулись к репортеру, и в этот момент к нам подошли дети. В руках у Матвея была маленькая белая собачка, его талисман, превратившийся из детской игрушки в друга. Я не знал, какие виражи выкрутит жизнь, но знал, на них будем мы. Станислава. Матвей лег раньше обычного. Надя и подавно уже спала в своей кроватке. Проверив ее, я вышла из комнаты и закрыла дверь. Моя дочь, наше запоздалое счастье, выстраданное и оттого абсолютное. Егор был на балконе. Я вошла, и он подал мне бокал холодного шампанского. «Поздравляю», — сказал он. Я качнула головой. «Это я тебя поздравляю, знаешь?» — улыбнулась. «Что?» «Да нет, ничего». «Но ты же что-то хотела сказать?» «Хотела. Хотела сказать, что этот день был, наверное, одним из самых запоминающихся. Но потом передумала и решила, что скажу другое. И что же?» «Спасибо. Спасибо за сына и за дочь», — пропела я тихонько. «И за жизнь. И... давай собаку». «Собаку?» «Угу», — отпила шампанское. «Белую, с висячими ушами. И назовем Макс». Он повернул меня лицом к городу, а сам встал сзади. Поцеловал в затылок, а пальцы его прошлись по моим плечам. Мягко, потом сильнее и еще сильнее. Поцелуй в висок, в затылок. «Почему бы и нет?» — сказал он. «Матвей и Надя будут счастливы, а я смогу сказать тебе еще одно спасибо». «За собаку?» — посмотрела на него через плечо. «За чудо, Стася. Когда тот, кого ты любишь, счастлив, это чудо». Я смотрела на него неотрывно с минуту. Внутри было спокойно и тепло. В душе царило умиротворение. Существуют ли чудеса? Если счастье — это чудо, то моя жизнь стала чудом. Но Егору я этого не сказала. Просто взяла его за правую руку, поцеловала обручальное кольцо и прижалась к нему. «Мой любимый пред...» «Нет, просто мой любимый». И на этом все.